Перебраться с улицы в бары и рестораны оказалось совсем несложно, и вот он уже снова сидел за роялем в полутемном ночном клубе, а из поставленного рядом бокала для бренди торчали 20-долларовые купюры. Со временем он снял выкрашенный белой краской старинный деревянный трехэтажный особняк в предместье под названием «Оук-парк». Купил себе кофр, чтобы отсыпаться там днем, и собственное пианино. Соседи смертные оказались очень приятными людьми. Он щедро платил им, чтобы они нанимали для него садовников и уборщиц. А иной раз поутру пораньше сам подметал тротуар перед домом здоровенной желтой метлой. Ему нравилось это занятие. Шелест метлы, куча сухих пожелтевших листьев, чистая мостовая. Так ли уж надо презирать весь мир смертных? Поросшие старыми деревьями улицы Оук-парка благотворно влияли на Антуана, умиротворяли и успокаивали. Скоро он уже покупал приличную одежду в ярко освещенных местных магазинчиках, и с полуночи до рассвета смотрел телевизор у себя в гостиной, познавая современный мир, в котором теперь оказался, как он устроен и что в нем принято. Непрестанный поток художественных и документальных фильмов, мыльных опер и новостных передач обучил его всему необходимому. Откинувшись на спинку удобного мягкого кресла, он дивился на голубые небеса и сиявшее с огромного экрана ослепительное солнце, любовался стремительными и элегантными американскими автомобилями, несущимися по горным дорогам или по просторам прерий, слушал, как серьезный профессор в очках вещает о восхождении человека. А ведь были еще и записи симфоний, полномасштабных опер, бесконечных концертов лучших виртуозов мира. Антуан чуть не сошел с ума от обрушившейся на него красоты, от возможности лицезреть в цвете и во всех подробностях, как в Лондонской филармонии исполняют девятую симфонию Бетховена, или как великий Ицхак Перельман в сопровождении оркестра штурмует концерт Брамса. Выбираясь поохотиться в Чикаго, он теперь покупал билеты на восхитительные спектакли в огромном здании оперы, восторгавшем его размерами и роскошью. Он, наконец, начал осознавать все богатство мира, осознавать новую эру, словно бы специально созданную для удовлетворения его чувства прекрасного. А где же в этом мире был Листат? Что с ним сталось? В музыкальных магазинах еще продавались его старые альбомы. Не составляло труда купить видео с того единственного концерта, на который стеклась такая толпа, но где же был он сам? И помнил ли еще некогда возлюбленного Антуана? Или за время, минувшее после тех давних южных ночей, он успел создать себе целый легион последователей и почитателей? Но вот что стало труднее в эти новые дивные времена, так это охота. Немало приходилось побродить по улицам, чтобы встретить какого-нибудь презренного негодяя, каких в минувшие годы водилось кругом в изобилии. В современном большом городе Антуан так и не отыскал клоаку, подобную варварскому берегу в Сан-Франциско, однако он не жаловался. Он вовсе не любил свои жертвы, никогда не играл в эти игры, просто хотел утолить голод и утолял. Наметив себе жертву, он становился безжалостен. Никто, ни мужчина, ни женщина не мог от него скрыться. Ему не составляло труда пробраться в темный уснувший дом и приласкать добычу жадными и грубыми руками. Кровь есть кровь. Очень скоро его уже приглашали играть за немалые деньги в лучших ресторанах города, а чаевые приносили ему и того больше, и он научился искусно охотиться среди невинных. На переполненных танцплощадках цедить по глоточку кровь то одной, то другой жертвы, никого не убивая и даже не калеча. Для этого требовалась немалая самодисциплина, но Антуан овладел ею в совершенстве. Он прекрасно умел делать все, что требовалось, чтобы выжить в современном мире, стать частью эпохи, ощущать себя полным сил, гибким и, да, бессмертным. Со временем притязания его все возрастали. Чтобы жить припеваючи в этом мире, нужны документы, нужны деньги. У Листата всегда были документы, у Листата всегда было целое состояние. В те давно минувшие вечера Листат считался респектабельным и уважаемым джентльменом. Портные и владельцы лавок специально задерживались подольше вечером, чтобы удостоиться его посещения. Он слыл покровителем искусств, видным членом общества и благосклонно кивал прохожим, с которыми ему довелось встретиться на Джексон-сквер или на ступенях собора. У Листата имелся свой адвокат, который вел все его дела. Листат всюду приходил и уходил, когда вздумается. Это сущие пустяки. Когда-то сказал он. Мое состояние поделено между многими банками. У меня всегда будет все, что только потребуется. Антуан хотел добиться такого же положения. Надо учиться. Однако природного таланта у него не оказалось. Наверняка кто-то сумеет подделать для него документы, надо только как следует сосредоточиться на этой проблеме, еще бы неплохо позаботиться о вопросах безопасности и обзавестись автомобилем, мощным американским автомобилем, способным за одну ночь перенести на много-много миль. Голоса зазвучали снова. Бессмертные возвращались. В несметном количестве появлялись в городах Северной Америки. Голоса звенели, безумолку повествуя о том, как вампиры расселяются по всему миру. Прежняя царица погибла, была уничтожена, однако Листат и Совет Бессмертных выжили, а новой матерью стала рыжеволосая вампирша, такая же древняя, как прежняя царица. Ее звали Мекаре. Она была колдуньей, и у нее не было языка. Новая царица проклятых хранила молчание. Хранили молчание и те бессмертные, что сумели выжить вместе с ней. Никто не знал, что с ними стало, куда они ушли. Какое дело было Антуану до всего этого? Ну, было, конечно, но он не придавал этому значения. Голоса твердили о вампирском писании, так сказать, о каноне, о вампирских хрониках. Сперва их было две, потом три. Канон повествовал о том, что случилось с Листатом и всеми остальными, повествовал о царице проклятых. Отважно войдя в ярко освещенный книжный магазин, Антуан приобрел все книги канона разом и прочел их за неделю. Странные то были ночи. На страницах первой книги, опубликованной много лет назад, он отыскал себя, безымянного музыканта, неудостойного даже описания, лишь беглое упоминание, что он был совсем еще юношей, лишь фон к жизни и приключениям своего создателя, описанный вампиром Луи, тем самым, которого Листат так любил и так боялся прогневить. «Пусть он привыкнет к этой мысли, Антуан, а потом я приведу тебя. Я не могу потерять их, Луи и Клодию». А они взяли и обернулись против него самого, попытались убить Листата, швырнули его тело в болото. После же той последней схватки в дыму и пламени, когда Листат с Антуаном попытались отомстить предателям, Антуан уже не упоминался вовсе. Да и какая разница? Несправедливо. В расплату за все сотворенное умерла лишь Клодия, Луи остался жив. Дальше в книге рассказывалось еще о множестве более древних и могучих вампиров. Так где же они теперь? Великие, уцелевшие в устроенной царицей Акашей бойне. И почему в мире теперь так много бессмертных, вроде Антуана? Слабых, перепуганных, не обретших утешения в любви и дружбе, цепляющихся за жалкое существование? Голоса твердили. Никакого совета старейших нет и в помине, надеяться не на кого. Рассказывали о равнодушии, беззаконии, о бездействии древних, о бесконечных смертоубийственных войнах за территорию, о получивших печальную известность вожаках отщепенцев, которые ночь за ночью превращали смертных в вампиров, пока не растрачивали весь запас жизненных сил и не теряли способность наделять темным даром. Не прошло и 6 месяцев, как и сам Антуан подвергся нападению шайки бродячих вампиров. Он как раз закончил читать последнюю книгу вампирского священного писания «Истории похитителя тел», написанную самим Листатом. Все произошло в темных аллеях исторической части Чикаго. Перед рассветом разбойники окружили его, сжимая в руках длинные ножи. Свора вампиров с бледными мучнистыми лицами, гнусными ухмылками на губах и пламенеющими волосами. Но Антуан оказался им не по зубам. Слишком силен, слишком проворен. В нем вдруг обнаружился запас той силы телекинеза, что описывалось в хрониках, хотя ему не хватило сил убить или испепелить нападавших. Он сумел отбросить их, швырнуть на стены и камни мостовой, оглушить. Пока они валялись без чувств, он успел их же собственными длинными ножами отрезать всем головы, еле успев спрятать окровавленные останки в груде мусора, он поспешил домой, в логово. Голоса рассказывали, что подобные стычки и убийства происходят теперь по всей Америке, во всех крупных городах, более того, даже в Старом Свете и в Азии. Но не могло же так произойти и с ним. Это же чревато разоблачением, чревато бесконечными войнами и вендеттами. Чикаго был слишком заманчивой добычей для любого бессмертного, а убежище Антуана, Воук-парк, находилось в опасной близости к городу. И вот как-то ночью, пока он охотился, кто-то дотла спалил его дом. Его красивый и стильный белый особняк с чуть покосившимся крыльцом и навесами точно в пряничном домике самого Антуана настигли в Сент-Луисе. Они называли себя шабашем, окружили его, облили бензином и подожгли. Пытаясь сбить пламя, он зарылся в землю, но потом вылез снова. Его преследовали, но даже обожженный, страдающий от мучительной боли, он легко ушел от погони и снова зарылся в землю. Многое случилось в мире с тех пор, но немногое имело к нему отношение. Он спал под землей, исцеляясь, и мысли его блуждали в лихорадочном царстве грез. Ему чудилось, он снова в Новом Орлеане, и Листат слушает его музыку, шепчет ему, что у него великий талант, и все тонуло в языках пламени. А потом сквозь пелену сна он услышал, как к нему обращается какой-то юный вампир. Не только к нему, ко всем детям ночи. Этот юнец называл себя Бенджи Махмудом. Он вел радиопередачи из Нью-Йорка, и Антуан сам не мог бы сказать, сколько ночей слушал его передачи перед тем, как и впрямь восстать. Пока Бенджи говорил, в уши Антуана лилась прелестная журчащая мелодия, звуки пианино, и он знал, твердо знал. Играет такой же вампир, как он сам. Ни один смертный не мог бы издавать столь затейливых, шальных и совершенных созвучий. Бенджи Махмуд сказал, что исполнительница — вампирша Сибель. Иногда во время вещаний голос его утихал, и в эфир лилась только музыка. Бенджи Махмуд и Сибель побудили Антуана снова выбраться на поверхность и взглянуть в лицо ярким и опасным электрическим ночам нового века. На дворе стоял 2013 год. Уже сам этот факт ошеломил Антуана. Прошло более 20 лет, и его обгорелая плоть исцелилась. Никогда еще он не был настолько силен, кожа сделалась светлее, глаза зорче, слух тоньше. Вампирское священное писание глаголило истину. В земле вампир исцеляется, а от боли крепчает. Мир был полон звуков, волн и звуковых волн. Сколько других кровопийц слышали Бенджи Махмуда и пианино Сибель? Сколько других разумов передавали их? Антуан не знал. Знал лишь, что он сам их слышал. Тихо, но отчетливо, точно так же, как везде и всюду ощущал их. Детей ночи их было много, очень много, и многие из них, без сомнения, тоже внимали голосу Бенджи Махмуда, и они, эти другие вампиры, были очень напуганы. Бойня началась снова. Бойня, подобная той, когда Акаша испепеляла вампиров. Вампиров снова начали убивать в городах по другую сторону мира. «Опасность движется к нам», — говорили голоса напуганных кровопийц. «Но кто это? Не моя мать Мекаря? Неужели она обратилась против нас, как некогда Акаша? Или это вампир Листат? Неужели именно он вознамерился стереть нас с лица земли за все наши преступления против собственных братьев, за наши стычки и драки, нашу вечную грызню?» «Братья и сестры в ночи», — вещал Бенджи Махмуд. — «У нас нет родителей. Мы — племя без вождя, племя без единого символа веры, племя без имени». Музыка Сибель струилась, излучая мастерство небывалого нечеловеческого гения. Ах, как Антуан любил ее игру! «Дети ночи, дети тьмы, бессмертные, вечные, те, кто пьет кровь, выходцы с того света, почему у нас нет достойного, красивого имени, заклинаю вас! Не сражайтесь, не причиняйте вреда друг другу, объединяйтесь против сил, что стараются смести нас с лица земли, черпайте в друг друге силы». Антуаном двигала новая окрепшая решимость. «Я снова живу», — думал он. «Я могу умереть тысячу смертей, как любой заурядный трус, и снова вернуться к жизни». Он снова принялся охотиться на маргиналов. Как и прежде, снова трудился, чтобы обзавестись одеждой, деньгами, жильем. Новая эпоха яркими красками пламенела вокруг. В тесном номере отеля Антуан изучал новенький компьютер Apple. Твердо решившись овладеть им, очень скоро ему удалось связаться с веб-сайтом и радиопрограммой Бенджи Махмуда. «Вампиров убивают в Мумбаи», — объявил Бенджи. «Слухи подтвердились. Все происходит точно так же, как в Токио и Пекине, сжигают убежища и святилища, а тех, кто пытается спастись бегством, убивают на месте, лишь самым быстрым и удачливым удалось спастись и передать нам известие, картину происходящего. Испуганный до полусмерти вампир из Гонконга позвонил Бенджи и излил в эфир все свои страхи и тревоги. «Я взываю к старшим», — сказал Бенджи, — «к Мекаре, Маарет, Хайману. Поговорите с нами, объясните, почему происходят эти убийства. Неужели снова началась эра сожжений?» Один за другим звонившие в студии просили разрешения приехать под защиту Бенджи, Армана и Луи. «Нет, это невозможно», — признавался Бенджи. «Поверьте, безопаснее всего вам оставаться там, где вы есть. Но избегайте известных вампирских приютов, баров и таверн, а если станете свидетелями столь жутких убийств, прячьтесь. Помните, наделенные огненным даром должны сперва увидеть жертву и только потом могут ударить по ней. Не бегите в открытую. Если только можете, укрывайтесь под землей». Через много ночей Антуану тоже, наконец, удалось пробиться в эфир. Встревоженным шепотом он сообщил Бенджи, что создан самим вампиром Лестатом. «Я музыкант», — взмолился он. «Пожалуйста, позвольте мне прийти к вам. Откройте мне, где вас искать». «Увы, братец, я бы с радостью, да никак не могу», — отозвался Бенджи. «Не пытайся меня отыскать и будь осторожен. Для таких, как мы, настали ужасные времена». Позже, в ту же ночь, Антуан отправился в полутемную столовую небольшого отеля и играл там на пианино для немногочисленных усталых ночных служащих, которые лишь изредка останавливались послушать, как он изливает клавишам душу. «Надо позвонить потом, снова, с какого-нибудь другого номера. Бенджи должен его понять». Антуан хотел играть, творить музыку, как Сибель. У него же талант, у него есть что предложить. И он не лгал, когда говорил, кто именно его создал. Бенджи должен понять, обязательно поймет. 2 месяца Антуан еженочно играл и упражнялся. Тогда же он дочитал последнюю книгу вампирского священного писания «Воспоминания Пандоры, Мариуса и Армана». Теперь он знал все о маленьком бедуине Бенджи Махмуде и его возлюбленной Сибель. Бенджи едва исполнилось 12, когда великий вампир Мариус причастил его крови, а Сибель, вечная беспризорница, некогда играла лишь бетховенскую апассионату, но теперь перешла к репертуару всех великих композиторов, о каких Антуан только слышал, и современных творцов, имен которых он не знал. Очарованный, одурманенный ее игрой, Антуан гнался за совершенством, играл на пианино в барах, ресторанах, пустых классах и аудиториях, в магазинах музыкальных инструментов и даже в частных домах. Он снова начал сочинять, лихорадочно, нервно, яростно, порой разбивая в угаре клавиши пианино. В Тайване произошло еще одно чудовищное аутодафе. Снова призывая старейших вампиров пролить свет на происходящее, Бенджи уже не скрывал гнева. «Листат, где ты? Разве ты не выступишь нашим защитником, спасителем от всех этих гибельных сил? Или ты сам стал Каином, убийцей братьев и сестер?» Наконец Антуану хватило денег, чтобы купить пристойную скрипку, и он отправился за город, чтобы играть там при свете звезд. Он приступом брал Стравинского и Бартока, сочинения которых выучил на память по записям. Голова гудела от новомодных диссонансов и надрывных мелодий. Антуан понял этот новый язык, новую эстетику. Они выражали страх и боль. Страх, перешедший в слепую панику, боль, ставшую кровью в его жилах. Он должен достучаться до Бенджи и Сибель. Более всего Антуана подстегивало одиночество. Он знал, если не сумеет найти кого-нибудь из своего рода, кого сможет полюбить, то снова не выдержит и уйдет под землю. Он мечтал о том, чтобы играть вместе с Сибель. Принадлежу ли я теперь к числу старейших? Или всего лишь отщепенец, которого надо убить, едва увидишь? Однажды ночью Бенджи разглагольствовал о дне насущном и упомянул что-то о погоде, тем самым подтвердив, что и в самом деле вещает откуда-то в северной части восточного побережья. Антуан сложил в кожаный рюкзачок скрипку и стопку своих сочинений и двинулся на север. На подступах к Филадельфии он столкнулся с еще одним бродячим кровопийцей и готов уже был бежать от него, но тот бросился к нему с распростертыми объятиями, умоляя Антуана не пугаться его и не причинять ему вреда. Дальше они двинулись уже вместе, рыдая в объятиях друг друга. Парнишку, высокого, ширококосного вампира с огромными глазами и всклокоченными волосами, звали Убивец. Ему было чуть больше 100 лет. Он рассказал, что его создали в самом начале 20 века в захолустном техасском городке. Создатель, такой же бесприютный скиталец, как и сам Убивец, велел ему похоронить его прах, а потом взял и шагнул в огонь.